«Вы чего тут ржали, шутники?» — спросил Тефт. Они только плечами пожали в ответ. Тефт наполовину вылез из окна, так что одни его длинные ноги остались в кабине, и рулил пятками. «Как-то у тебя выходит?» — спросил его кто-то. «Как видишь, отлично. Сегодня 19 августа», — удалось кому-то вспомнить. «Кто тут день?» — спрашивал. Они уже наполовину забыли, как угоняли первый грузовик в Прескоте. Коттон сунул руку в карман куртки, достал сигару, вторую свою сигару за это лето, чиркнул спичкой и осветил циферблат часов. «Елки-палки, 10 минут 6! Когда я в последний раз смотрел на часы, было 3, 2 часа, кошки под хвост. Вот-вот расцветет и быть беде. Не нервничай, ничего себе, не нервничай. Я успокоюсь не раньше, чем бизоны окажутся по ту сторону ограды. Серьезно, ребята, какой сегодня день недели?» История с парнями из Флагстаффа и погоней на шоссе казалась фантазией. Коттон затянулся. «Вы, ребята, теперь сами понимаете, что выпустить их из загона — это полдела. Вот когда они окажутся за оградой, они действительно будут на воле. И завтра 30 свободных бизонов будут бегать по Аризоне. Может быть, мы с кем-то из них потом повстречаемся с настоящим живым бизоном, как в старину. Мы делаем для американского Запада полезное дело, а ведь Запад нам так помог. Среда сегодня, что ли? Вроде да. В субботу по домам». «Ага, по домам!» — закивали они, но слова эти ничего не значили. «Между прочим, — сказал Тефт, — в кабине я вроде как на отшибе. Вы чего смеялись-то?» «Представляете, — вклинился Шеккер, — едет какой-нибудь чудак с женой на машине и вдруг как заорет: «Мэри, гляди, бизон!» — а она бряк в обморок. «А мой отчим говорил маме, — сказал Гуденау, — что еще, мол, неизвестно, мальчик я или девочка. Я сам слышал». «Как-то там наши лошадки, — произнес Лалли второй, — спят, наверное. Или вот, — подхватил слова Шеккера Лалли первый, — едут себе из Калифорнии хиппи. Гонят, как сумасшедшие, на восток. Вдруг стоп. Увидели бизона. Эй, ребята, куда это нас занесло?» «А еще бизона смогут увидеть малыши, — сказал Лалли второй. — Это ведь интереснее, чем по телеку». Грузовик, рыча, полз вперед, а в его кильватере, качая головами, шли бизоны. Не дать не взять, фантастическая очередь в кафетерии. Коттон поминутно вскакивал и, опираясь на крышу кабины, всматривался в темноту. Ему не давала покоя мысль о том, где же ограда. Ему не давало покоя приближение рассвета. «Они наверняка уже проехали 2 мили», — твердил про себя Коттон. «Наверняка проехали». 2 мили в час, — заметил Тефт. «Это, конечно, не авторалли. Никаких проблем. Грузовик даже заглохнуть не может. Зажигание-то у него двойное. Одно мое, другое мистера Форда». «Коттон был прав», — сказал Гуденау. «Хорошо, что он заставил нас довести дело до конца. От этого воля воспитывается». «С Ральфом была такая же история», — согласился Тефт. «С кем?» — раздался вопрос. «С Ральфом. Так звали пиранью моего двоюродного брата». Глава 18. «Пиранья? Это кто такая?» — спросил Лалли второй. «Рыбка. Только питается она мясом». «Умоляю, ни слова о еде», — вмешался Шеккер. «Есть у меня двоюродный брат. Он в Амхерсте учится», — начал свой рассказ Тефт. «Так вот, купил он себе маленькую пиранью, назвал ее Ральфом, взял с собой в колледж и там держал ее в аквариуме у себя в комнате. Каждый день он скармливал ей свеженькую золотую рыбку. Корм он покупал в зоомагазине. У пираньи при виде золотой рыбки аж слюнки текут». «Поэкономней с сеном», — предостерег Писунов Коттон. А у нас в сауне бубуки живут, — вставил Лалли второй, — прямо под каменкой, и они делают пар. Ну вот, Ральф рос себе и рос, и так и лопал золотых рыбок. Пришлось моему брату то и дело бегать в зоомагазин, а от этого страдала учеба. Брат полюбил Ральфа, но весной понял, что им суждено расстаться. Он пересадил Ральфа в ведерко и отнес в соседний женский колледж. А там у них был пруд с золотыми рыбками. Вот он и пустил в этот пруд Ральфа. А в пруду золотых рыбок, видимо-невидимо, и одна другой здоровей. Гуденау поставил бизонью голову себе на колени и обеими руками взялся за рога. Он вглядывался в бешеные, налитые красным глаза, меж которых Тефт некогда всадил пулю. — Еще раз повторяю, полегче там с сеном, — забеспокоился Коттон. — К вашему сведению, мы вскрыли уже предпоследний брикет. Придется уменьшить бизоном паек. — Ну вот, как попал Ральф в пруд с золотыми рыбками, так в конец озверел. Стал форменным гурманом. Глотать рыбок он больше не глотал. Только выедал у каждой жирное брюшко. Откроет пасть, брюхо выкусит. И все. А на утро золотые рыбки животами вверх плавают. Тут-то Ральф и допустил ошибку. Какую? — спросил кто-то. Скажи, — обращался Гуденау к бизоньей голове, — ты жил здесь. Ты, бизоний царь. Ты рад, что мы помогаем твоим друзьям и родичам? А вот какую! Садовники в колледже почувствовали, что дело неладно. Они выловили золотых рыбок, оставшихся в живых, а в пруд напустили отравы. И старина Ральф получил по заслугам, потому что вел себя как свинья, а не как пиранья. Они задумались. От малейшей попытки хоть в чем-нибудь разобраться ломило голову. А тут еще эта несуразная история. «Тефт!» — возмутились они. «Чего? Зачем ты нам все это рассказал?» «Как это зачем?» «Я бейсбола ни разу за все лето по телеку не видел», — пожаловался Лалли второй. «Нет у меня культурного досуга». «Смысл в чем? Смысл?» — вопили мальчишки, которых в очередной раз озадачил Тефт. «В чем идея?» «Ах, идея!» — сказал Тефт. «Ну, если бы Ральф съедал рыбок целиком, а не отбирал кусочки полакомей, садовники бы еще долго ничего не заметили, и Ральф бы тогда не сдох, а жил бы себе в пруду припеваючи, но он поступил иначе». «Мораль? Жри рыбку целиком!» «Целиком? Я бы сожрал целиком шоколадный торт!» — вздохнул Шекер. «Жри подчистую!» — продолжал Тефт. «Подчистую? То есть доводи начатое до конца!» Тефт даже головой затряс, удивленный их непонятливостью. «Как на Большом каньоне! Помните?»